звучал бы гнусаво, и Сварог примирился с неизбежным. Услышав пение старца, Шаляпин с Каруза наверняка удивились бы, предварительно придушив дряхлого менестреля, но добежащий голос старика обладал одним единственным достоинством. Он вонзался в кабацкий гомон, как шпага в бисквит, и Сварог, несмотря на шум вокруг, легко разбирал каждое слово. Баллада казалась длиннющей, изобиловала каноническими повторами и надоедливыми припевами, но Сварог героически слушал и постепенно убеждался, несмотря на горы словесного мусора, кое-что попало в балладу из реальности. Несколько раз упоминалась Баркентина, беспутная русалка, имена моряков, весьма настойчиво море Мрака и Ферейские острова с названиями портов и даже улочек, селений, скал и отмелей. Описание великого кракена и жаркого сражения даже несведущему казалось нагромождением древних ходячих штампов. Но финал выдался неожиданным. В противоположность подавляющему большинству баллад, вещавших о достижении конкретных целей или, наоборот, о конкретном проигрыше, это гласило, что дальнейшее знают лишь немые волны, которые, понятное дело, никому не могут поведать ничего определенного о судьбе схватившихся в поединке смертельных врагов. Это было весьма нетипично. Что-то попало туда прямиком из реальности от тех, кто знал что-то, видел, встречался. Или от тех, кто знал знавших, что, в принципе, одно и то же. Откуда, скажите на милость, в балладу попала строфа «Не ищите его среди мертвых, не найдете его среди живых»? Такое можно было услышать только от того, кто прекрасно знал, что так все и обстоит. Когда дряхлый бард умолк, наконец, с размаху вдарив всей пятерней по струнам и с закинутой головой испустив печальный вопль, Сварог налил ему вина и принялся допрашивать с пристрастием. Но ничегошеньки не узнал. Баллады, как повелось истори, странствовали от одного певца к другому, разгуливали в списках, и барды, если не были авторами исполнявшихся ими творений, знали о их истории не больше, чем граммофон о биографии Шопена. След обрывался, его попросту не было. Глава вторая. Двое на палубе. Когда до заката оставалось совсем немного, он стоял у фальшборта, достигавшего ему до пояса, и смотрел, как уплывают назад обветшавшие каменные дома Адари, облицованные каменными плитами причал, зиявшими многочисленными проплешинами, в которые энергично перла высокая сорная трава. И на полном серьезе пытался догадаться, о чем думал Колумб, отплывая в свой исторический рейс. После долгих раздумий Сварог пришел к выводу, что Колумб столь же пытливо озирал свою команду и задавался тем же вопросом. Интересно, как эта сволочь себя поведет, когда порт скроется за горизонтом? Проснувшись на завтра не столь уж рано, не с таким уж тягостным похмельем, но все же с хворой головой, он подлечился парой чарок медвежьей, драконии и прочих кровей, велел оседлать коня и поехал к мосту, где стоял караул.